Дорвейтарн и гном Корневий Гвестри не теряли времени даром. Старый волшебник, как мог, рассказал о причинах тревоги, и вглубь владения невысокого веселого народца полетел грозный приказ рассыпаться и затаиться. У ворона и в мыслях не было втягивать лесных гномов в эту свару. Он был не настолько наивен, чтобы недооценивать воинов Черного Ордена и полагать, будто крошечные луки и пращи древнего народа способны противостоять великолепно обученным, свирепым и безжалостным бойцам-кайярам. Кроме того, такой неожиданный отпор наверняка насторожил бы предводительницу Ордена. А ей, увы, нельзя было отказать ни в уме, ни в проницательности. Она наверняка догадалась бы связать стрелы гномов и исчезновение Трагвара, а тогда древесный люд ожидала бы печальная участь. У ворона и Вестри была совершенно иная цель – уверить Кайяру, что Трагвар именно здесь, заставить предводительницу бросить в бой все силы, а потом изобразить притворное бегство старого волшебника с таким расчетом, чтобы воинам ордена достались бы лишь обугленный поддельный труп ребенка. Однако, само собой разумеется, что не лишним оказались бы и волчьи ямы, и самострелы ловушки, и спрятанные в кронах деревьев ловчие сети, и подвешенные над тропами тяжелые бревна. Увы, времени на это уже не было. Дорвейтарн старательно крепил свои магические средства защиты. Это потребовало огромных сил. Наконец, все, что можно, было сделано. И Дорвейтарну осталось просто ждать. Не следовало проявлять излишнего любопытства к делам ордена. Если младенец у тебя, то следует сидеть тише воды и ниже травы, иначе враг может и не клюнуть на приманку. «Ты ее отослал своих, Вестри!» Устало опускаясь в свое любимое покойное кресло, возле зева дечи камина спросил ворон, закуривая свою неизменную трубку. «Они должны уйти как можно дальше. И тебе тоже следует поторопиться». «Куда же мне торопиться? Мне спешить некуда», – проворчал Вестри, скинувший добротный кафтан и сейчас протиравший клинок своего длинного кинжала. Рукоять была словно нарочито неказистой, зато сталь клинка отливала голубым. Оружие наверняка вышло из горнила истинных горных гномов. Раньше Дорвейтарн никогда не видел у Вестри подобной вещи. «Мне спешить некуда», – тем временем продолжал тот, не поднимая глаз от своей работы. «Я с тобой останусь, почтенный Дорвейтарн. Это уж ты как хочешь. Бронись, не бронись. А нельзя тебе, почтенный, одному против этой черной нечисти выходить». Когда они остались здесь, гном отбросил высокопарные обороты и заговорил по-простому. Старый волшебник только покачал головой. «От тебя же никакой пользы, кроме вреда, Вестри», – напрямик сказал он. «С каярами простым железом не справиться. Луки и стрелы тут тоже не помогут. Ты только понапрасно погибнешь, потому что я не смогу защитить тебя как должно. А малефики ордена, овладев твоим телом, смогут заставить твою руку ударить меня в спину. Понимаешь? Я не сомневаюсь в твоей храбрости». «Но когда готовишься драться насмерть», – ворон покачал головой, – «я прошу тебя, не упрямься. Твоему народу ты нужен куда больше, нежели здесь». Вестри презрительно скривился, хмыкнул, пожал плечами, однако в конце концов подчинился. «Ладно, почтенный», – нехотя пробурчал он, накидывая свой кафтан. «Ты вестима, колдун. Тебе, конечно, оно виднее. Да только зря, по-моему, ты меня отсылаешь. Никто не ведает, как оно тут еще повернуться, то сможет». «Вестри, у тебя дело тоже куда как важное», – с укором заметил волшебник. «Торопись, пока еще до своих доберешься». Грустно и молча покивал маленький гном, которого с куда большим основанием можно было бы назвать просто карликом, опустил голову, надвинул капюшон и скрылся за деревьями. Волшебник остался один. Задумчиво играя угасающей трубкой, он вновь и вновь вспоминал, сделано ли все необходимое и не забыл ли он чего в поспешности. Во всей деревне больше никого не было. Волшебство погрузило всех прочих обитателей в глубокий сон, На дома наложено было самое мощное из известных заклинающих от огня заклинаний. Не забыли также и скотину. Селение могло встретить врага. Оставалось только ждать. Это оказалось самым трудным. Ворон не привык сидеть сложа руки, пока враг сам не найдет его. Старый волшебник уже давно разработал изящную систему дозорных заклятий. Однако еще ни разу не имел повода пустить ее в ход. И даже сейчас он колебался. Настолько велик был соблазн хоть что-то узнать о своих противниках. Хотя Дорвейтарн и понимал, что этого нельзя делать ни в коем случае. Он ждал. Время в заклинательной пещере шло очень медленно. По песчаному полу едва-едва ползли пятна солнечного света, пробивавшегося сквозь специально оставленное отверстие в кровле. Дорвейтарн молча сидел в своем каменном кресле. Со стороны могло показаться, что старый волшебник попросту дремлет. Однако это было далеко не так. Старик вел нелегкий разговор с собственной совестью, сурово укорявшей его за то, что он, по сути дела, собственными руками отправил на смерть своего близкого друга, пожалуй, своего единственного друга, оставшегося у ворона после долгих лет затворничества. Не требовалось особых умственных усилий, чтобы понять, орден уже наверняка прочесал весь Невлас. Если им удалось связать отсутствие старого Сейрава с наймом их кормилицы, также покинувшей город вместе с ним, то участь Эмельзарага решена. Поразмыслив, Дорвейтарн уже решил послать весть своему другу. План изменился. В город возвращаться не следует. Надо искать иное убежище. Однако вновь передумал. Пылевой демон легко отыщет Эмельзарага, где бы тот ни прятался. Защищаться от него старый Сейрау все равно не сможет, несмотря на то, что когда-то тоже обучался магии. А из этого следовало, что ему, Дорвейтарну, надлежит сделать так, чтобы Кайяры сами нашли бы его, ворона. И как можно скорее, пока Эмельзарак с ни в чем не повинной кормилицей, которой вообще не было никакого дела до всех этих высоких материй, не возвратился в город. Малефики Ордена могли оказаться еще хитрее, чем полагал Ворон, но в любом случае ему придется драться. Что ж, будь что будет, он готов ко всему. Новый план нужно было осуществить немедленно, и Ворон несколькими несложными заклинаниями направил свою мысль к тем лесным окраинам, где, по словам гномов, уже хозяйничали слуги Черного Ордена. Он быстро смог убедиться, что гномы не преувеличивали. Внутреннему взору волшебника пристали многочисленные воины Кайяров, без устали рыскавшие по перелескам и оврагам. С ними были, как мрачно отметил про себя Дорвейтарн, и сыщики. Создание малефиков, наделенные способностью не только видеть, слышать и чувствовать в десятеро острее любых других существ, но и вдобавок видеть отражение астральных двойников тех, кто проходил по тому месту, где находился сыщик. Причем пробывавших здесь не только что, а и неделю назад, и 10 дней назад. Итак, орден в поисках, но, похоже, они ищут вслепую, сами не ведая что. Если бы это было не так, за работу уже взялись бы пылевые демоны или иные столь же могущественные существа, коих с избытком сотворили изощренные в злодействах умы колдунов, принявших сторону ордена и ставших уже не просто колдунами, не просто волшебниками, но злобными малефиками, что на языке людей как раз и означает чародея, сознательно творящего зло. Орден в поисках. Что же, пора напомнить о себе, если предводительницы этого страшного детища мрачных лет забыли, кто такой Ворон Халлана. Руки волшебника теперь двигались с быстротой играющего сложный пассаж министреля. Чтобы его вмешательство выглядело наиболее естественным, ему следовало найти того, за которым в настоящий момент гнались бы кайяры, и помочь этому несчастному. А в том, что такой отыщется, Дорвейтар не сомневался. Воины Черного Ордена предпочитали схватить 100 совершенно ненужных им людей, чем упустить одного, являющего собой хоть какую-то ценность для их предводительницы. Ариата не тешила себя спасительной ложью, что ей удалось окончательно сбить с толку преследователей. Она понимала, что кайяры заплатят любую цену, чтобы только захватить ее. Ее и 4 камня Халлана. Предводительница могла отдать всех рядовых воинов и даже всех таких, как Фельвы, ради обладания этими сокровищами. Если правда то, о чем намеками упоминала Ненна, и о чем втихомолку шептались доверенные слуги отца. Тогда кайяры действительно заплатят любую цену, и тогда никто уже не сможет помешать им владычествовать над всем Халланом. Погоня и в самом деле вскоре обнаружила себя, хотя вернее сказать, что Ариате ясно дали понять, где эта погоня и куда сейчас направляется. Девушка, разумеется, не могла долго размышлять над всем происшедшим с ней той страшной ночью в Нейласе. И она так и не ответила даже самой себе на вопрос, откуда в ее руке взялся призрачный меч, дважды спасший ей жизнь. Кто подсказывал ей дорогу во время ночного суматошного бегства по Нейласским улицам? Кому, невидимому, но явно очень могущественному, оказалась небезразлична ее судьба? Ариата не находила ответов. Она просто приняла случившееся как есть и потому не удивилась низошедшему на нее странному видению. Сперва во мрак ее забытья пробился чей-то вкрадчивый, но очень располагающий к себе голос. Он произносил какие-то слова. Они вкладывались в образы, и Ариата вдруг увидела сперва берег реки, разложенные на песке тела 6 воинов Черного Ордена и тело бедолаги Гара, что погиб, защищая ее. Потом видение изменилось. Дальше голос стал описывать какие-то лесные тропки, овраги, приметные деревья, и повсюду там принцесса видела воина в черном. В ее сознании словно бы появлялась подробная карта этого леса. В самой середине ее лежала Ариата, а вокруг нее уверенно и неумолимо стягивалось кольцо врагов. Девушке показалось, что она даже видит пока еще свободную дорогу, по которой она сможет ускользнуть. Принцесса неосознанно постаралась запомнить это место получше, и тут кто-то осторожно тронул ее за руку. Она вскочила, словно подброшенная, ей показалось, что коснувшиеся ее пальцы были раскалены, будто только что вынутая из горнила сталь. Рука Ариаты сжала стилет. Принцесса не могла долго разглядывать, кто сейчас оказался перед ней. Страх подсказал единственное решение, и она замахнулась тускло блеснувшим клинком. «Остановись, безумная!» – услыхала она молодой и мелодичный женский голос. Сильная и ловкая рука перехватила в воздухе кисть Ариаты, попытавшись выбить из нее оружие. Развернувшись в сторону, девушка споткнулась о торчавший из земли корень дуба и упала навзничь. «Остановись, я не сделаю тебе ничего плохого», – услыхала она. Теперь в голосе говорившей сквозили неприкрытые изумления и обида. «Ты даже не захотела взглянуть, кто перед тобой». Ариата с трудом подняла голову, ожидая увидеть мрачную, обтянутую черной одеждой фигуру. Однако перед ней стояла невысокая, очень стройная молодая девушка, наверное, не старше 15 лет, облаченная в просторный изумрудно-зеленый плащ, стянутый на немыслимо тонкой талии узким поясом из искусно пригнанных друг к другу зеленоватых самоцветных камней. Зелеными были и длинные волосы гости, заплетенные в 2 толстые косы, перекинутые на грудь. Изящные руки держали небольшой белый жезл с навершием в виде раскидистого дерева. На принцессу в упор смотрели 2 нечеловечески огромных глаза со странными зелеными кругами вокруг черных зрачков. Тонкие бледные губы были плотно сжаты. «Ты даже не посмотрела, кто перед тобой, друг или враг?» Вновь с упреком повторила незнакомка. Ее нельзя было заподозрить в принадлежности к Черному Ордену. И Ариата заколебалась. «Нет, погоди, ничего не говори. Ты измучена и обессилена», – вдруг быстро произнесла странная девушка, на мгновение вглядевшись в Ариату попристальнее. «Прости меня, я слишком скоро стала судить тебя, а прежде чем спрашивать, мне следовало…» Закусив губу, точно от досады, незнакомка мягко опустилась на колени возле головы лежавшей Ариаты и осторожно провела ладонями по щеке принцессы, легко, словно лаская. К изумлению принцессы, Усталость и боль, головокружение тотчас оставили ее. Сознание вновь стало ясным и чистым. Даже горечь утраты родных, все время терзавшее сердце, на время отступила. «Я Налика, дева лесов», – представилась незнакомка. С удовлетворением от хорошо выполненной работы взглянул на прояснившийся взор Арьяты. «Я из рода эльфов, но давно уже служу великой Ялине, властительнице земного мира. Я состою в ее свите. Здесь роща, когда-то посаженная самой богиней. Я должна присматривать за лесом время от времени. Но скажи же, что случилось с тобой?» «Налика? Дева лесов?» Арьята вздрогнула. Впервые в жизни она оказалась лицом к лицу с магическим существом, да еще из свиты самой Ялине, одной из семи молодых богов. Невольно принцесса сделала движение, точно пытаясь отползти назад. «Ты боишься меня?» Налика даже рассмеялась. «Ты боишься меня? Но ведь, как и ты, я вышла из материнского чрева. И вся та магия, о которой ты, наверное, подумала, это всего лишь знание, причем направленное только на доброе. Лечить, растить, обучать. Оставь свои страхи и скажи мне, как тебя зовут и что с тобой происходит?» «Разве ты не знаешь?» – с трудом выдавила из себя Арьята. Отчего-то эта Налика пугала ее куда сильнее, чем все воины Черного Ордена, вместе взятые. Было что-то неживое в этой совершенной красоте. Огромные глаза казались вделанными в гипсовую маску драгоценными камнями. «Конечно нет. Откуда бы я могла это узнать?» Терпеливо, словно разговаривая с непонятливым ребенком, втолковывала девушке Налика. «Мы не читаем ваших мыслей. Этим занимаются лишь злые колдуны. Мы узнаем лишь то, что человек, если только он не закоренел или ходей, сам хочет сказать нам и произнести вслух. Я только чувствую исходящую от тебя тревогу». «За мной гонятся», — выдохнула Арьята. «Черный орден, каяры». «Каяры?» — брови Налики вздрогнули и поползли вверх. «Зачем?» «Потому что...» — начала была принцесса и осеклась, мысленно 100 раз обругав себя последней дурой. «Ведь она говорила с перворожденной. А кто, как не они, прекрасные эльфы, замыслили весь этот заговор, после которого отец лишился трона, и им пришлось спасаться бегством, приведшим всю семью прямиком в роковой дом старого Гормли?» «Так уж вышло», – пробурчала в конце концов Арьята и, не придумав ничего лучше, отвернулась. «Дело твое, не хочешь – не говори», – пожала плечами Налика. «Но так я не смогу помочь тебе. Почему? Разве того, что за мной охотятся каяры, недостаточно? Или ты, о, Налика, из свиты властительницы зеленого мира, думаешь, что я лгу?» В голосе Арьяты звучало истинно королевское достоинство. «Нет», – покачала головой перворожденная, опускаясь на землю рядом с сидевшей принцессой. «Но великая Ялине не вмешивается в дела людей, равно как и в дела эльфов, гномов и прочих народов Большого Хьёварда. Зеленые растущие создания – вот те, о ком она заботится по-настоящему. Я не властна воевать с каярами, хотя и знаю, что хорошего в этом ордене мало. Я могу помочь тебе, исключительно только тебе, потому что ты попала в беду именно в моем лесу, в моей заветной роще». Она обвела рукой вокруг себя. «И потому, если ты скажешь мне, в чем дело, я, быть может, смогу выручить тебя». Арьята все отчетливее и отчетливее ощущала приближение преследователей. Конечно же, все ее детские уловки и попытки сбить их со следа ни к чему не привели. Прочесав близлежащие леса, широкая лучшая сеть черных воинов охватывала свою жертву со всех сторон. Ощущение было такое, что кто-то всевидящий, взирая сверху на все происходящее, рассказывает Арьяте обо всем, что предстает его взору. «Они уже близко». Принцесса поднялась. «Спасибо этой Налике уже и за то, что сняла усталость. Я бы на твоем месте не уходила из моей рощи», – задумчиво проговорила дева лесов. «Я узнала тебя. Ты Арьята, высокородная принцесса Холландская. И хотя я не понимаю, почему ты молчишь, я помогу тебе. В пределах этих дубов, моих добрых друзей, ты под моей защитой». «А потом?» – в упор спросила Арьята. «Я ведь не просижу здесь всю жизнь. Милосердная Ялине, моя повелительница, собиралась заглянуть сюда на исходе этой осени. — ответила Налика. «Я надеюсь, ей ты не станешь перечить, смертная». «На исходе осени?» — не поверила своим ушам Арията. «Нет, я не стану сидеть здесь сложа руки, в то время как она вновь остановила себя. Содеять больше не в моих силах». В голосе Налики слышалось неподдельное огорчение. «Ну как, ответь, мне помогать той, которая сама боится меня?» «Еще бы тебя не бояться», — не выдержала Арията. «На троне моего отца, на моем троне, сидит какая-то владычица, наполовину эльф по крови. И я знаю, что перворожденные помогали ей». Налика нахмурилась. «Это дело тех эльфов, что еще остались в западном Хьёварде», — покачала она головой. «Не мне их судить, мы в людские дела не вмешиваемся. Однако могу сказать тебе, принцесса Арията, перворожденные никогда и ничего не делают зря. Раз они сочли нужным вмешаться, значит, они имели очень веские причины». «Слова, слова, одни лишь красивые слова», — сквозь зубы процедила Арията. «Это Налика говорила с ней, законной наследной принцессой Халлана, которая в свой черед стала бы и королевой, точно мудрый старец, столько-только выучившимся говорить ребенком. Ненна, былая наставница, быть может, и смогла бы втолковать гордой принцессе, что Налика и в самом деле имела право так говорить. Хотя бы потому, что годами превосходила Арияту на добрую 1000 лет. Я понимаю твою горечь и боль, ведь вмешательство перворожденных затронуло тебя непосредственно», кивнула Налика. «Но подумай, быть может, громадному большинству простых обитателей Халлана стало легче. Не в том ли состоит первейший долг правителя? Облегчить жизнь тем, кто живет под твоей рукой». Арията ничего не ответила. Ее охватывало странное равнодушие. И разве можно было представить раньше, чтобы она вот так сидела бы рядом с настоящей перворожденной и молчала, тупо глядя в землю? Она бы уже засыпала Налику вопросами, а теперь ей все это совершенно безразлично. «Кайяры будут здесь совсем скоро». Очевидно, Налика тоже почувствовала неладное. Внезапно поднявшись, она, грациозно, точно лань, подбежала к ближайшему из дубов. Прижавшись щекой к толстой морщинистой коре, дева лесов как будто прислушивалась к идущему из глубины ствола голосу. Когда она вновь повернулась к Арияте, лицо ее было тревожно. «Они уже совсем близко», – негромко, словно обращаясь к самой себе, произнесла Налика. «Посмотри на них, принцесса Арията, если хочешь. Загляни в этот ключ». Посреди небольшой лужайки из-под земли и впрямь выбивался звонкий родничок. Невольно повиновавшись голосу Налики, Арията склонилась над чистой поверхностью воды. Сперва она не увидела ничего странного, кроме танцующих на дне песчинок. Однако затем по воде пробежала внезапная рябь, и перед глазами принцессы появилось 5 воинов ордена, крадущихся вдоль каких-то кустов в сопровождении омерзительного здоровенного паука. Спустя мгновение Арията узнала место. Кайяры шли по пологому склону прямо к заветной дубовой роще. Сердце у нее оледенело. Рука судорожно стиснула рукоятку стилета. Девушка лихорадочно попыталась вспомнить, каким образом удавалось вызвать себе на помощь призрачный меч. Налика некоторое время стояла неподвижно, опустив голову, точно в глубоком раздумье. Вокруг них все оставалось безмятежно тихо. Даже чуткие сороки не поднимали своего всегдашнего галдежа, как обычно случается, когда по лесу ломится человек. Кайяры умели пробираться бесшумнее и незаметнее рыси. «Они уже здесь», — никому не обращаясь, произнесла Арията. Она понимала, что окружена и что ей не уйти. В роднике появилось еще 5 слуг ордена, пробиравшихся к роще с другой стороны. Принцесса медленно поднялась. Она не собиралась убегать и прятаться. Что ж, если такова ее судьба, она падет здесь. Но падет так, как достойна истинной королевы Халлана, каковой она наверняка уже могла считать себя. Если властитель престола исчезает бесследно, до его возвращения власть все равно переходит к прямому наследнику, к старшему из детей королевской семьи, независимо от того, принц это или принцесса. Арията не видела, что Налика с неподдельным интересом наблюдает за ней. Девушка погружалась в странное оцепенение, в тот самый транс, что спас ее в доме Гормли. Она просто стояла, привалившись спиной к дубу, и ждала. В окружавших не лаз дремучих лесах И впрямь, который день уже, творилось что-то неладное. Дорвейтарн быстро смог отыскать причину. Заклятие, направленное на поиск ненавидящего Кайяров человека, по отражениям его мыслей в астральном двойнике, тотчас явило его внутреннему взору видение. Через непролазный бурелом пробиралась девушка в простой, даже бедной, темной одежде. Лицо ее, исхудавшее, с свалившимися щеками и голодный блеск в глазах, говорили, что она не ела уже по крайней мере 3 дня. Она изо всех сил путала следы, забираясь в самые глухие уголки чащоб, не боясь ни зверей, ни прочих малоприятных обитателей лесных глубин, например, таких, как пущевые хеды, которые никогда не упускали случая полакомиться человечиной. Однако перед этой девушкой вся нечисть разбегалась, словно услыхав за ее спиной грозные шаги самого Ямерта. Впрочем, Кайяров, целая свора которых вкупе с сыщиками и пылевыми демонами преследовала юную беглянку, это, похоже, не останавливало. Увидев все это, Дорвейтарн, признаться, едва не лишился чувств от изумления. Орден бросил против одной единственной девчонки такие силы, которых в иные времена хватило бы, чтобы привести к покорности доброе королевство, содержащие на службе целые отряды колдунов и чародеев. Дорвейтарн ничего не понимал происходящим. Если беглянка уже известна ордену, для чего воины люди, если достаточно одного единственного пылевого демона? И если такого демона недостаточно, то кто же во имя Пресветлого Ямерта эта девчонка? Ворон теперь не скрывался. И он позволил себе удовлетворить жестоко терзавшее его любопытство, отыскав в астрале то, что произошло с этой необыкновенной девушкой несколько дней назад.